Он жертвовал средства на ваши спортивные общества? Нет. Насколько я знаю, он не поклонник спорта, непонимающе ответил капитан. Вы слышали о нем что-нибудь в последнее время? Нет. А с ним что-нибудь случилось? Несколько часов назад он совершил самоубийство. Странно, что вы этого не знаете. Белман покончил с собой? Переспросил Каллаген. Да, мне так сказали, но, может, это только слухи. В этот момент зазвонил телефон. Капитан снял трубку и слушал некоторое время. Я сейчас приеду. Каллаген кинул трубку и посмотрел на Корриса. Это кто? Келс? Спросил Коррис. Да, с горечью сказал Каллаген. Он сообщил, что несколько часов назад Белмана убили. Он заколот. Коррис озабоченно покачал головой. Ай-яй-яй, надо будет послать венок. Ваши сведения что-то подозрительно точны, сказал капитан. Скажите, каким образом вы их получили? Вы говорите как полицейский, а не как кандидат в политики. Но Келс назвал это убийством? После короткой паузы сказал капитан. Везде случаются ошибки. Но мистер Спейд уверен, что это самоубийство. Теперь вы знаете, чьи версии вам следует придерживаться. Коррис вышел и закрыл за собой дверь. Но через минуту вернулся. Между прочим, капитан, если вы недовольны вашим врачом, увольте его. Мы подыщем другую кандидатуру. Питер Каллен встретил Дюка прямо на лестничной клетке. «Ну, где Клэр?» — спросил он. «Ты не привез ее с собой?» Дюк прошел мимо него в квартиру. «Почему я должен был ее привезти?» «Но ведь ты целый день провел в Фэрвью». Дюк сердито отмахнулся от него. «Отстань от меня со своей дурацкой ревностью. Я за весь день ни разу не видел Клэр. Успокойся. Сэм Тренч сказал, что она поехала к тебе». «А где же ты пропадал все это время? Я сижу, как на иголках, ожидая тебя». «Возьми себя в руки и успокойся. Сэм сказал, что прежде чем ехать сюда, нас вернет к Белману». «К Белману? Но ее нет уже 3 часа». «У Белмана ее тоже нет. Я только что оттуда». «Почему же ты мне ничего не сказал?» — удивленно спросил Питер. «Я сам съездил бы туда. У меня это получилось бы быстрее». Дюк был ошарашен логикой Каллена. Ему и в голову не приходило такое простое решение. Питер прижал его к вешалке. «Если с Клэр что-либо случилось, я тебе это никогда не прощу». Дюк так оттолкнул Питера, что тот отлетел к противоположной стене, потеряв равновесие. «Заткнись ты, наконец. Если Клэр действительно в опасности, то твои вопли ей не помогут. Сядь, наконец, и выслушай меня». «Сесть? Да я сейчас поеду к Белману и шею ему сверну». «Это уже кто-то сделал за тебя», — сказал Дюк. «Белман мертв». «Когда это произошло?» Гарри вынул из кармана серебряный портсигар и сережку с жемчужиной. Положил перед Калленом. «Тебе знакомы эти вещи?» «Они принадлежат Клэр». С беспокойством ответил Питер. «Где ты нашел их?» «У трупа Белмана». «Это кому-нибудь известно?» «Нет. По счастливой случайности я оказался там раньше полиции. Они спокойно могли пришить это убийство Клэр. «Но где же она сама?» Питер со страхом посмотрел на Дюка. «Ты не думаешь, что...» «Нет, я этого не думаю. Но она вполне могла застать убийцу на месте преступления. Теперь мне надо съездить еще в два места. Если Клэр появится, позвони Сэму. Лучше всего, если ты останешься дома, чтобы не пропустить ее возвращение». «Неужели ты думаешь, что в такой ситуации я смогу сидеть дома?» — возмутился Питер. «Что ты, собственно, замышляешь?» «Я?» — Гарри удивленно посмотрел на него. «Мне нужно провернуть пару дел, не имеющих никакого отношения к Клэр». «Что это за дела?» — спросил Питер. «По-моему, ты не совсем откровенен со мной». «Не забывай, Питер, что кто-то совсем недавно пытался пришить нам убийство. Может быть, в это время тот же человек пытается проделать похожую штуку с Клэр». Он встал и вышел из комнаты, прежде чем Питер успел его остановить. Хотя мысли о Клэр и беспокоили Гарри, он понимал, что в первую очередь нужно заняться проблемой Пиндерс-Энда. Именно там таилась разгадка всех этих странных и тревожных событий. Он мчался на машине по улицам Бенновилля, и мозг его лихорадочно работал. Спейд, таинственный и неуловимый. Спейд был центром всего. Чтобы выйти на него, нужно прижать Корриса. Может быть, и Келсу что-то известно. Но прежде нужно заняться кое-чем другим. Он свернул на тихую боковую улочку, затормозил у небольшого домика и постучал дверным молотком в ворота. Они приоткрылись. «Это я, Дюк», — проговорил Гарри. «У меня есть для тебя работа, Заммер». «В такое позднее время, но все равно входи». Дюк вошел, и при виде его глаза жены Заммера засияли. «Поужинайте с нами». «С удовольствием, если быстро. У меня есть работа для Элмера». «Прямо ночью?» — спросил тот. Это был спокойный пожилой человек. Дюк никогда не мог понять, почему такая молоденькая и хорошенькая девушка, как Роза, вышла за него замуж. «Есть одно задание для тебя, Элмер. Придется, не откладывая дел в долгий ящик, сразу этим заняться». Тот состроил недовольную гримасу. «С тобой вечно так, Гарри. Целый день можешь бездельничать, потом тебя укусит какая-то муха. И нужно быстро собираться. И как раз в такое время, когда почтенным пожилым людям, вроде меня, полагается греть кости возле камина». Дюк усмехнулся. «Все это верно. Но ведь тебе не хочется, чтобы Каллаген совал нос в наши дела». Роза испуганно взглянула на Гарри. «Но где же ужин?» — проворчал Элмер. «Вы, мужчины, только и думайте, что о еде», — огрызнулась она, ставя на стол бифштексы с жареной картошкой. «Пахнет изумительно», — потирая руки, подсел к столу Дюк. Роза тоже села, сняв фартук. «Мне бы не хотелось, чтобы ты брался сейчас за опасные дела», — сказала она мужу. «Не говори глупостей», — отрезал Элмер. «Где я еще возьму денег на твои красивые платья?» Он повернулся к Дюку. «Что нужно приготовить?» «Три автомата, штук шесть винтовок и несколько револьверов. Все это, конечно, с приличным запасом патронов». Теперь настала очередь испугаться Элмеру. Он выронил вилку и озадаченно уставился на своего гостя. «Ты что, объявил кому-нибудь войну?» «Вроде того. Но не забывай о бифштексе, он остынет. — Но это же невозможно, — ответил Элмер. — Где я возьму столько оружия? Ты что, считаешь, что у меня здесь арсенал? Дюк ничего не ответил и улыбнулся Розе. — У вас еще осталось немного виски, которое мы пробовали в прошлый раз? Или Элмер все выпил? Роза встала и достала бутылку из кухонного шкафчика. — А ему налить? — со смехом указала она на своего мужа. — Вот так всегда, — сказал Элмер. — Приходит в мой дом, нарушает покой, выпивает все виски, да еще требует от меня автоматы и винтовки. Дюк погладил руку Розе в тот момент, когда она наливала ему виски. «Как ты только уживаешься с таким ворчуном, Роза? Если у тебя когда-нибудь возникнет желание поразвлечься, я всегда к твоим услугам». Элмер взглянул на жену. «Слышала? Пользуйся случаем. У Дюка пропасть денег». «Нет, я пока подожду», — ответила она с любопытством, глядя на своего немолодого и не очень красивого мужа. «Окей, Дюк», — наконец решил Элмер, — «все будет готово, вплоть до автоматов.